Глава 51. После нескольких таких дней бешеный ураган вдруг прилетел с юга. Дикие порывы ветра швыряли дождь в окно, словно пригоршню камней, хлестали по кронам деревьев и нещадно секли озерную гладь, покрывая ее мутной пеной. С переменой погоды кончился и краткий период начавшегося улучшения в здоровье Джен. Началось то, о чем предупреждал его доктор Хейк. Начались разнообразные нарушения функций организма, к которым он уже привык, работая в палате. Но ни предостережение доктора, ни работа в палате не могли подготовить его к перемене, происходившей сейчас в Джен. Он наблюдал страдания мужчин в 21-й палате со стороны. Сейчас же ему казалось, будто страдает его собственная плоть, словно у него самого ломит кости, словно это его пульс вдруг учащается, пропадает и снова начинает бешено стучать, словно это его легким не хватает воздуха, словно это у него сдавливает и болит горло. И прижимая к себе Джен, раздираемую приступом кашля, он словно терзался от собственной муки. Иногда ее сердце, трепыхавшаяся слабо-слабо, как у птицы, вдруг останавливалась совсем, и тогда у него тоже на мгновение замирало дыхание, но потом сердце ее начинало биться снова. Дни и ночи слились, он уже не различал их, словно все свелось к одной нескончаемой процедуре умывания. Он обмывал хрупкое тело Джен, и казалось, что плоть ее таяла с каждым часом у него на глазах, и остались только кости, да обтягивавшая их кожа. Благословенное облегчение давал им обоим лишь укол. С неистово колотившимся сердцем он ждал, когда кусочки таблетки разойдутся в кипяченой воде, и он сможет, наконец, наполнить раствором шприц. Потом он сжимал пальцами ее мягкое нежное предплечье и с горечью думал, что ни любовь, ни забота, ничто в мире не может облегчить сейчас ее муки, только лекарство. Вначале Джен не разрешала ему забрать себя с веранды в дом, но когда южный ветер сменился юго-западным и порывы его, обратившие озеро в миниатюрное подобие бурного моря, стали залетать на веранду, Барт перенес ее в спальню, и она больше не возражала. В жизни ей оставалась теперь лишь отчаянная борьба с удушьем, но в минуты, когда успокоенная лекарством, но не усыпленная им, Джен затихала, Барт брал ее руки в свои, и оба ощущали, как поток чувства устремляется от сердца к сердцу, и чувство это было гораздо сильнее того, что испытывали они в пору, когда беззаботные юные любовники, они приехали сюда впервые. Большую часть времени она молчала, ей было тяжело говорить. Она лежала молча, и Барт рассказывал ей об эпизодах его и их жизни, начиная с того дня, когда он впервые встретил ее. «Я любил тебя тогда», — говорил он, и, действительно, оглядываясь назад, он не мог припомнить времени, когда он не любил бы Джен. «Я полюбил тебя еще больше в то утро, когда Канимбла пришла в порт, и я вдруг увидел тебя на пристани, словно солнечный лучик проглянул. И все, что происходило потом, только усиливало мою любовь. Я не знал, что смогу так любить. А теперь вот он замолчал. Слишком горьки, слишком грустны были воспоминания о днях любви, слишком мучительной была мысль о том, что скоро всему придет конец. Она тихонько сжала его руку, словно желая утешить, подбодрить его. Он склонился к ней, чтобы она могла слышать каждое слово. Голос его звучал твердо и сильно. «Я любил тебя тогда, любил в тот день, когда просил стать моей женой, но никогда я еще не любил тебя так, как сегодня». И словно у заслушавшегося ребенка губы у нее полураскрылись и глаза расширились, выделяясь на исхудавшем лице. А когда он замолчал, она прошептала: «Когда я поправлюсь, я за все отплачу тебе, Барт». Она просила не сообщать Дорин, что она решила покинуть Спрингвейл. Дорин не должна ничего знать, это расстроит ее, а она ведь так успешно поправляется. Однако, когда погода наконец прояснилась, она вдруг сказала ему: «Ты знаешь, хорошо бы повидать Дорин. Как ты думаешь, не смог бы Чила привести ее?» Барта охватили сомнения. Он боялся из-за них обеих, боялся, что Джен слишком сильно взволнует встреча с Дорин. Он боялся и за Дорин тоже. В конце концов, он все же позвонил Чиле. Чила заверил его, что он может не волноваться, все будет сделано. Через два дня Чила подкатил к заднему крыльцу их лачуги в какой-то новой машине, которой Барт до сих пор никогда у него не видел. Дорин выглядела хорошо, лучше, чем до болезни. «Ну как, Джен?» — спросила она. Барт пожал плечами. «Можешь сказать мне откровенно, Барт?» Она взяла его за руку и часто заморгала, борясь со слезами. Губы у нее дрожали. «И обо мне не беспокойся. Я и виду не подам, когда войду. Мне еле удалось уговорить их там, в госпитале, чтобы меня отпустили. И они только тогда согласились, когда я пригрозила, что все равно убегу. Но я обещала, что сегодня же вечером вернусь. И я хочу, чтобы этот единственный день остался у меня в памяти на всю жизнь». Джен ждала сестру в постели, снова установленной на веранде. На ней была надета ее лучшая пижамная куртка. В косички были вплетены свежевыглаженные голубые ленточки. Слова были лишними при этой встрече. Дорин, не отрываясь, смотрела на сестру. Сидя у ее постели, она держала ее за руки и с трудом пыталась скрыть охватившие ее чувства. В этом незнакомом женском лице с обтянутыми кожей скулами, с глубоко запавшими и оттого казавшимися еще больше глазами, с незнакомым ей рисунком рта, которому страдание придало новую красоту, трудно было узнать веселое девичье личико прежней Джен. Но это была Джен, и сейчас в ней вдруг пробудилась прежняя веселая девушка. Она радостно смеялась и требовала, чтобы Дорин со всеми подробностями рассказывала о себе. Когда же Барт подошел к ней со шприцем, она не захотела делать укол. «Не нужно», — сказала она. «Пока Дорин здесь, у меня не будет кашля, и я не хочу спать. Я хочу все время быть с Дорин в этот раз, а то они могут еще долго ее ко мне не отпустить». И Дорин с трудом верилась, что этот раз последний, что больше они не увидятся. И все же она знала, что это так. И Барт тоже знал. И только Джен переживала сейчас какой-то радостный подъем. «Так ты действительно будешь совсем здорова, Дор?» Джен запнулась, произнося это слово, которое они уже столько раз произносили с надеждой. «Да вроде бы это уже точно. Врач сказал, что если я буду поправляться так же быстро, как теперь, то я вполне смогу к концу года выписаться из Конкорда. Побожись. Вот тебе крест». Дорин с серьезностью выполнила ритуал их детской клятвы. Лицо у Джен просияло от радости. «Ох, Дор! Как я рада! Когда тебя выпишут, ты к нам сюда приедешь. Вот уж где поправиться можно, правда, Барт? Лучшее место в мире!» Барт заставил себя улыбнуться. Дорин взяла сестру за руку и прижалась щекой к ее руке. Барт и Чила тихонько вышли из комнаты. Джен снова и снова расспрашивала Дорин о подробностях ее жизни, о лечении, о госпитале, пока, наконец, не задремала. Кошмар удушья пробудил ее ото сна. Глаза у нее были полны ужаса, новые и новые приступы удушливого кашля терзали ее тело, и казалось непостижимым, как может человеческий организм вынести все это и сохранить жизнь. Барт сделал ей укол. Наконец она успокоилась и теперь лежала тихо-тихо, словно не дыша. Неровно вздымалась и опускалась одеяло на ее груди, иногда замирая на месте, когда она вдруг переставала дышать. Они сидели подле нее в ожидании, в страхе. Она открыла глаза в тот момент, когда солнце проглянуло сквозь гряду облаков над холмами на том берегу, и косой луч, пробившись через листву у веранды, засветился мягким слабым светом, как светились взгляд и затухающая улыбка самой Джен. «О, Дор, как хорошо, что ты приехала! Теперь я увидела, как ты поправилась, и сама тоже постараюсь выздороветь как можно скорее». Джен говорила так убежденно, что на мгновение они все, измученной душой, поверили ее словам. «Я скоро поправлюсь», — проговорила она, протягивая к ним руки. а завтра Барт сможет взять меня к озеру, и мы поплывем в лодке. Правда, Барт?» Барт кивнул. «А ты найдешь мои брючки, Дор? Ведь глупо, если я буду грести в халате». «Ну, конечно, найду, Джен. Я знаю, где они лежат». «Вот и замечательно». Она смотрела куда-то вдаль, мимо них, за сияющую гладь озера, туда, где темнели лесистые склоны и облака плыли над холмами. Потом перевела взгляд на Дорин. «А когда я поправлюсь, как нам весело будет всем вместе. Здесь так хорошо». Она пристально глянула в лицо сестры, и что-то в поведении Дорин вдруг охладило ее восторженный порыв. «Ты ведь веришь, что я поправлюсь? Правда же, Дор?» «Ну, конечно, родная». Джен обернулась к Барту. «И ты тоже веришь, да, Барт?» «Да я просто убежден в этом». Джен торжествующе улыбнулась. «Вот видишь?» Джен подняла руки, и резная тень листвы запрыгала на ее прозрачных ладонях. «Видите? А вы не верили. Вот вам и подтверждение. Солнце в моих руках». Незаметно она погрузилась в сон. С трудом ему, наконец, удалось проводить плачущую Дорин. В машине она цеплялась за руки Барта. «Ты приедешь, когда кончится, и расскажешь мне обо всем. Обещай мне». «Обещаю». «Да и куда еще мне тогда ехать?» А Джен все спала, прижавшись щекой к подушке и полураскрыв губы. Спала каким-то необычно крепким сном. И Барт всю ночь сидел подле ее постели, держа ее руку в своих руках, как будто пытаясь силой удержать ее здесь. В ее худеньком запястье легко и часто бился пульс, вдруг становясь порой почти неразличимым. Дышала она теперь тяжело, неровно, порой дыхание ее и вовсе прерывалось. Барт сидел у постели и смотрел на ее лицо, на котором дрожали тени, отбрасываемые лампой. Следы недавних страданий исчезли с ее лица. Оно было спокойным и отрешенным, и в этой отрешенности Барту чудилось предвестие предстоящего ему одиночества. Пока она дышала, она принадлежала ему, и он жадно прислушивался к ее хриплому дыханию и старался нащупать ее учащенный слабый пульс с отчаянием человека, который был выброшен на пустынный остров и теперь смотрит, как спадает прибой и уходит волна, оставляя его на песке. Под утро Барт задремал. Он проснулся от испуга, с которым просыпался иногда в кишевших врагами джунглях. Нервы были напряжены до предела, в ушах стучало. Над холмами на том берегу занимался бледный восход, и озеро в утренних сумерках отливало сероватой сталью. Но для Джен это утро уже никогда не наступит. Конец книги. Декабрь 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.